1949. «Какая ночь, а?» — сказала Мэри. Константин не смог ответить. От ее храбрости и красоты, от самого присутствия рядом с ним этой бледной, стройной девушки, у него перехватывало горло. Он сидел на покрякивавшей скамье качалки родителей Мэри и смотрел на нее, опиравшуюся о перила веранды. Юбка льнула к ее ногам, ночной нью-джерсийский ветерок играл ее волосами. «В такие ночи я становлюсь сама не своя», — продолжала она. «Ты посмотри на эти звезды. Их так и хочется зачерпнуть ладонями и высыпать тебе на голову». Промычал Константин, надеясь, что этому сдавленному стону удастся выразить наслаждение, которое он испытывает. Прошло почти уж полгода, а он все не мог поверить своему счастью. Не мог поверить, что встречается с такой изумительной американской девушкой. Теперь у него было две жизни, вторая — в ее голове. Едва ли не каждую минуту он испытывал страх, что Мэри поймет, как сильно она ошиблась. «Ты замечательно выглядел бы, осыпанный звездами», — сказала она. Однако по тону ее Константин понял, что эта тема ей уже наскучила. Когда голос Мэри понижался, а руки лениво вспархивали к волосам, это означало, что разговор стал ей неинтересным, хотя она и могла продолжать его, не вслушиваясь в то, что говорит. Константин никогда еще не встречал человека, такого стойкого и так легко впадающего в скуку. Чтобы вернуть ее назад, он спрыгнул с качалки, подошел к перилам. И теперь смотрел вместе с Мэри на задний дворик ее родителей, на сарайчик, в котором ее отец держал инструменты, на безумную россыпь звезд. «Если кто и выглядит замечательно, так это ты», — прошептал он. «О, я ничего себе!» — отозвалась, не взглянув на него Мэри. Тон ее все еще оставался ленивым, сонным. «А вот ты настоящий красавец, и знаешь это. Одна девочка из школы на днях спросила, не боязно ли мне встречаться с таким красивым мужчиной. Она считает, что с нашими домашними увольнями как-то спокойней». «Так я и есть домашний», — сказал он. Вот тут она повернулась, чтобы взглянуть на него. И Константин удивился, увидев на ее щеках румянец гнева. «Не жеманничай», — сказала она. «Мужчине это не к лицу». Опять он сказал что-то не то. Он решил, что Мэри говорит о мужчинах, которым хочется обзавестись домом, семьей. Он неизменно старался выглядеть в ее глазах человеком, обладающим качествами, которые ей больше всего по душе. «Я не...» — начал он. «Я только хотел...» — она провела пальцами по его груди. «Не обращай внимания. Я немного дерганная сегодня, и не без причины. У меня от таких звезд всегда ум за разум заходит». «Да», — сказал он, — «звезды очень красивые». Мэри отняла пальцы от его груди, снова повернулась лицом к двору и начала наматывать на палец прядь своих волос. Константин смотрел на этот палец, томясь сжимавшим ему горло в комок желанием. «Только зря они тратят свой свет на Нью-Йорк», — сказала Мэри. «Посмотри на них, сверкают, что есть мочи. Грустно это, тебе не кажется?» Нью-Йорк Константину как раз и нравился. Нравились его горделиво уходившие в небо дымовые трубы, простая, домашняя понятность прямоугольных кирпичных зданий. Но он понимал, Мэри хочет услышать от него слова презрения к этим заурядным красотам, которые и полюбились-то ему лишь благодаря знакомству с ней. «Грустно», — согласился он. «Да, это очень грустно». «Ах, Кон, как я устала от... ну, не знаю, от всего». «Устала от всего?» — повторил он. Мэри рассмеялась, и в смехе этом Константин услышал отзвук издевки. Временами он говорил что-то, представлявшееся ей смешным, а почему — Константин понять был не способен. Ему нередко казалось, что самые простые утверждения его или вопросы словно доказывают справедливость какой-то горькой шутки, одной только Мэри и известной. «Ну, от школы. Совершенно не понимаю, зачем мне история с геометрией. Я хочу работать, как ты». «Работать в бригаде строителей?» — удивился он. «Да нет, глупыш. Но я же могла бы работать в офисе или в одежном магазине». «Ты должна окончить школу». «Не понимаю, зачем? Учеба мне не дается». «Тебе все дается», — ответил он. «Все, что ты делаешь». Она намотала прядь на палец потуже. Опять рассердилась. «Ну разве с ней заранее угадаешь? Временами лезть приходилось кстати, а временами Мэри отбрасывала ее точно пригоршню камушков». «Я знаю. Ты считаешь меня совершенством», — низким голосом произнесла она. «Ну так я не такая. И тебе, и моему отцу пора бы понять это». «Я понимаю, что ты несовершенна», — сказал он и сразу сообразил, что голос его звучит неправильно, неискренне, слишком молодо, с каким-то виноватым попискиванием. И поспешил добавить в него нотки пониже. «Просто я... люблю тебя». А это утверждение, оно тоже часть безмерной и недоступной его разумению шутки? Похоже, что нет. Мэри не засмеялась. «Мы оба повторяем это и повторяем». Она по-прежнему вглядывалась во двор. «Люблю, люблю, люблю. Откуда ты знаешь, Кон, что любишь меня?» «Я знаю любовь», — сказал он. «Я думаю о тебе. Все, что я делаю, для тебя». «А если я скажу, что иногда не вспоминаю о тебе по несколько часов?» Он не ответил. Какой-то зверек, кошка или опоссум, тихо рылся в одном из мусорных баков. «Это не значит, что ты мне безразличен», — продолжала Мэри. «Не безразличен очень. Может быть, я просто пустышка. Но разве любовь не должна изменять все-все? А я остаюсь такой, какой была всегда. И по-прежнему просыпаюсь утром и думаю, ну вот, нужно прожить еще один день». Уши Константина наполнило дающийся эхом океанский гул. «Неужели сейчас это и произойдет? Неужели она скажет, что лучше им какое-то время не встречаться? И чтобы остановить время, наполнить чем-то воздух, он сказал: «Я могу увезти тебя, куда ты захочешь. Сейчас я помощник бригадира, но скоро узнаю достаточно для того, чтобы получить другую работу». Она повернула к нему посветлевшее лицо. «Я хочу лучше, чем эта жизнь», — сказала она. «Я не такая уж и жадная, честное слово, просто...» Взгляд ее оторвался от лица Константина, пробежался по веранде, на которой они стояли. И Константин увидел эту веранду глазами Мэри. Ржавая качалка, картонный ящик с молочными бутылками, глиняный горшочек с чахлой геранью. Константин сознавал, что внутри дома перемещаются ее родители и братья, и у каждого множество собственных поводов для недовольства. Отец Мэри отравлен фабричной пылью. Мать живет среди руин красоты, которая, как она наверняка полагала когда-то, сможет перенести ее в другую, лучшую жизнь. Бездельник Джоуи, брат Мэри, все еще ищет, где лучше, повинуясь слепому инстинкту, словно рыба, ищущая, где глубже. Константин сжал ладошку Мэри в своей. «Все будет», — сказал он. «Да, все, чего ты хочешь, случится». «Ты правда так думаешь?» «Да, да, я в этом уверен». Она закрыла глаза. В этот миг никакая шутка ему не грозила, и он понял, что может поцеловать Мэри.